из тех ее частей, головы, копыт и костей, которые сами по себе в пищу не годятся, только в виде холодца. России пришел холодец. Это еще прекрасно рифмуется с фамилией той ныне совершенно забытой вице-премьерши эпохи зрелого Путина, эталонной чиновницы Ольги Голодец, которая курировала проблемы образования и здравоохранения и говорила, что нам не нужно слишком много людей с высшим образованием. Голодец и холодец – два главных состояния страны, которая высшим счастьем считает картошку с сальцем, и не нужно ей никакого Макдональдса. Сыта будет с огорода, каждую весну возит на свои 6 соток рассаду и гори все огнем, с нами Бог. Пока Россия ведет войну с ближайшим соседом, недавно чуть ли не любимой родней, пока она убивает мирное население и рушит инфраструктуру, разгоняет собственных молодых или гонит их на убой, у нас есть холодец, ну и ладушки. Отличительная особенность холодца – то, что он всегда трясется. Об этом и анекдот был. Открывает Путин холодильник, а там студень дрожит. Да не бойся, я за сметаной. Вся страна сегодня – один безграничный холодец, по которому хоть ножом проводи, хоть вилкой – он слипается обратно. Примерно как Россия после гражданской войны. Хорошо мы вас тогда, и мы вас. Ну, выпьем, батя. Слово «батя», особенно применительно к отцу-командиру, я ненавижу даже больше, чем холодец. Мне вообще отвратителен этот культ застолья с холодцом и винегретом, с одними и теми же песнями из советских фильмов, с советскими анекдотами, с объятиями и драками, с чем и с кем угодно, лишь бы не оставаться наедине с собой. Холодец – застывший хаш, с той разницей, что хаш чисто говяжий, застывшая жизнь, которая когда-то тут кипела, а теперь охладилась до состояния вечного желе, и в кулаке не сжать и не выплеснуть. У великого моего друга Михаила Успенского был крошечный рассказ «Холодец» о том, как выставили студень на балкон, а в него ударила молния, и в нем самозародилась белковая жизнь, и пошел процесс эволюции. С Россией произошло нечто подобное. В русский холодец ударила молния войны, но зародились в нем и полезли из кастрюли такие сущности, что обитателям квартиры не поздоровилось. Так всегда бывает с промежуточными субстанциями, не жидкими и не твердыми, скользкими и липкими. Кто они, эти миллионы поддерживающих войну? Они и есть холодец. И вся Россия покрыта сейчас мраморной коркой застывшего бульона. Это нельзя назвать полноценным льдом. Это скользкая поверхность холодца, трясущегося, единого и неделимого. И неважно, на поминке он сварен или на праздник победы. Холодец едят по любому поводу и сами превращаются в холодец. Едят и приговаривают «дай нам, Боже, и завтра тоже». Вечная застывшая медуза с той только разницей, что медуза – это давно уже горгона, и горе тому, кто на нее взглянет в упор. А больше всего они боятся, что при первой волне тепла этот холодец растает, как медуза на солнце, и протечет сквозь пальцы и утечет навеки. Тогда у нас не будет даже и холодца, последней склизкой нашей радости, последнего, что нас склеивает, скрепа наша, слипа, студень, слизень, пятое, считая плазму, агрегатное состояние. Последний месяц славянского года – березень, цветень, травень, вересень, поросень, студень. Из него, в принципе, можно сбежать, выползти на твердый берег, но если ты слишком долго в нем жил, ты и сам уже он. И при первом вопросе, что выше, родина или истина, во рту у тебя появляется студенистый привкус, а в глазах студенистый блеск. Спасибо, что послушали до конца, и, надеюсь, получили удовольствие. И спасибо, что не забыли поставить лайк, подписаться, а может быть... даже не забыли отправить донат. Спасибо за вашу поддержку. Этот канал для вас и благодаря вам.